Зачем нужны молитвенные правила? Разве нельзя к Богу обратиться без правил, от души? Правила нужны, чтобы научиться обходиться без них. Можно, конечно, возразить, что дается иногда такое особое состояние, когда хочется молиться, не думая ни о чем постороннем. И, быть может, это вовсе не в храме, не перед иконой, а на природе, например, или даже в пути. Так бывает, особенно в первые периоды обращения к Богу. Но жить, ожидая молитвенного вдохновения, опасно. Оно также внезапно исчезает, как и появляется. Еще неизвестно, появится ли вновь. Молитвенные правила существуют для того, чтобы не только воспитать волю, научить необходимой дисциплине, но и защитить от действия духовной коррозии, лени, самосожаления, самооправдания. А от души молиться никто никогда никому не препятствовал. Можно делать так. Если можешь своими словами молиться столько же времени, сколько его обычно уходит на молитвенное правило, молись. Можно чередовать свои молитвы с молитвами святых. Совсем отказаться от тех молитв, которыми молились святые отцы, а из их молитв и состоит наше молитвенное правило – это обеднить себя. Лучше внимательнее вдуматься в тот духовный опыт, которым они делятся с нами, и порадоваться тому духовному единству, имя которому – Церковь.